Глава 35. Спалось мне удивительно хорошо. Даже снилось что-то приятное, нежное, теплое, такое сладкое, что просыпаться не хотелось категорически. Но в какой-то момент сон померк, снова стало холодно, и я сразу же проснулась. Незнакомую комнату со стенами из необработанного сруба заливал серый свет предрассветных сумерек. Я лежала на чем-то твердом и до жути неудобном. Одеялом мне служило пальто, которое почти не грело. Но все показалось мелочами по сравнению с тем фактом, что на краю кровати сидел заметно растрепанный Арден Тервистер и смотрел на меня. Увидев, что я не сплю, он горько усмехнулся каким-то своим мыслям и, поднявшись на ноги, покинул комнату. Только когда за ним захлопнулась дверь, я в полной мере вспомнила все, что произошло накануне. Схватившись за голову, едва не завыла в голос. «Это же надо было так влипнуть!» «Сбежали» называется. Вот не нужно было идти на поводу у паники сестры и хотя бы попытаться подготовиться к этому побегу. Но теперь уже поздно сокрушаться. Ничего не изменишь и не исправишь. Не сомневаюсь, что второго шанса на побег нам уже не предоставят. «Нет, мы, конечно, можем попробовать, да только в этом вряд ли есть хоть какой-то смысл». Сев на кровати, я надела пальто, застегнула все пуговички и уставилась в небольшое окошко. Рассвет разгорался все сильнее, и теперь было видно, что домик этот плотно окружен высокими хвойными деревьями. Интересно, как далеко нас занесло от замка? И как мы теперь будем отсюда выбираться? Но сильнее меня волновало даже не это, а изменившееся отношение Ардена. Его холодный взгляд и полное нежелание со мной разговаривать. Вчера он смотрел на меня так, будто был искренне разочарован, просто до глубины души. И от этого становилось совестно и почему-то горько. Хотелось во что бы то ни стало объясниться, поговорить, заставить его услышать меня. Но я сильно сомневалась, что этого будет достаточно. Покинув комнату, вышла в кухню. Там у самой печи на двух сдвинутых лавках спали Сельма и Вирджин. Ее голова покоилась на его плече, а он крепко прижимал хрупкую девушку к себе. Вот она идиллия. Эх, эти двое явно друг к другу сильно неравнодушны. Надеюсь, что им хватит силы ума вовремя это понять. Вскоре проснулся целитель. Сначала проверил состояние своей пациентки и лишь потом вообще заметил, что они в комнате не одни. Дальше он быстро взял меня в оборот. Расспросил, что у нас в сумке есть съестного, потом создал над извлеченными припасами магическую полупрозрачную пленку, пояснив, что она не даст им испортиться. Затем разбудил Сельму и заставил ее выпить полную жестяную чашку отвара, после чего девушка снова уснула. «Его светлость вчера принес зайца», — сказал целитель, взглянув на меня. «Тушку нужно освежевать и разделать. Справишься?» «Я?» Вот этот вопрос меня искренне обескуражил. «Нет, нет, Вирджин, даже не проси. У меня рука не поднимется. Это же зайчик. Как его вообще можно есть?» «Можно и даже нужно. Но если ты отказываешься возиться с зайцем, тогда тебе придется пойти к озеру и вымыть имеющиеся здесь котелки и тарелки». «Без проблем», — быстро согласилась я. «Что угодно, только бы никого не разделывать». Но стоило мне увидеть, в каком состоянии эта самая посуда, и я едва не пожалела о своем решении, потому что на ней был такой слой засохшего жира, который не отмыло бы даже самое сильное моющее средство моего мира. И как, спрашивается, мне теперь справляться с этой напастью? Я поинтересовалась у Вирджина. Он любезно пояснил, что мелкий песок и водный мох творят чудеса. На улице оказалось довольно прохладно, утреннее солнышко еще не грело, но и ветра не было. Стояла вполне себе приятная осенняя погода. Вручив мне посуду, целитель объяснил, как добраться до озера, которое находилось совсем рядом, всего в каких-то 5 минутах неспешного хода. Туда вела узкая, но различимая тропинка. Вот по ней-то я и пошла. После вчерашнего знакомства с лошадиной спиной то место, на которое я в последнее время постоянно нахожу приключения, побаливало. Но эта боль оказалась не особо сильной, идти было неприятно, но вполне терпимо. А когда я смотрела на восходящее солнышко, которое тут явно называлось как-то иначе, у меня в душе появилось чувство, что все обязательно наладится. Правда, спустя всего полчаса я оттерла только один котелок, а настроение почти скатилось в бездну. Пальцы уже болели от постоянного напряжения, ноги и нижняя часть штанов промокли, коленки, которыми я упиралась в острые камни бережка, наверняка были изодранными в кровь. Хорошо, хоть вода в этой большой луже оказалась приятно теплой, иначе бы я взвыла еще на первых минутах. Чтобы хоть как-то спасти платье, подвязала подол у самой талии. Хотела вообще оторвать ненужную юбку, но передумала. В этом мире женщины в брюках мне еще не попадались. Думаю, тут подобный наряд просто не поймут. «Странно видеть тебя на коленях». Этот голос заставил меня вздрогнуть и выронить тарелку. Благо, та была металлическая, иначе точно бы разбилась о камни. Оглянувшись, я увидела Ардена, сидящего в паре метров от меня. Он выглядел непривычно просто. Китель нараспашку, ворот рубашки расстегнут, обычно гладкие волосы собраны в небрежный пучок на затылке, а во взгляде пустота. Именно она и настораживала больше всего. «Это самая удобная поза, чтобы мыть посуду на берегу озера», ответила я, снова вернувшись к своему занятию. «И тебе она не претит?» спросил с равнодушием. «Почти». Кое-какие эмоции в его голосе я все же расслышала. «Если ты о символе подчинения, то в настоящий момент совсем не та ситуация. Я же стою на коленях не для того, чтобы выразить кому-то свое отношение, а просто чтобы было удобнее драить эту чёртову утварь». На последних словах я зло стукнула тарелкой об воду, но добилась лишь того, что обрызгала саму себя. «Сомневаюсь, что ты вообще умеешь подчиняться», — ответил дракон. «Странно, я не чувствую своей власти над тобой, хоть и могу приказать сделать все, что угодно». «А тебе так нужна эта власть?» Я даже развернулась к нему, решив пока оставить посуду в покое. Поднялась чуть размяться и лишь теперь заметила, каким взглядом Марден изучает мои ноги от лодыжек до самых бедер. Наверное, любая девушка этого мира смутилась бы под таким взглядом. Для меня же в собственном внешнем виде не было ничего постыдного. В моем мире женщины носят брюки, шорты и очень короткие юбки. Извини уж, что не соответствую вашим представлениям о целомудрии. Но подол отвязывать не буду. Не хочу, чтобы промок еще и он. Арден отвернулся к воде, бросил в нее небольшой камушек, а когда я решила, что разговор закончен, неожиданно ответил на заданный ранее вопрос. «Да, Мари, мне нужна власть над тобой». «Зачем?» — спросила, даже немного испугавшись. «Желаешь моей покорности? Для чего она тебе?» «Я должен быть уверен». «В чем?» «Во всем». «Арден», я тяжело вздохнула и шагнула к нему. «Я хочу тебе помочь. Очень». Но ты сам загнал меня в ситуацию, когда единственным выходом остался побег. Я вообще чувствую себя рядом с тобой наивной дурой. Верю тебе, вбила себе в голову, что обязательно должна тебя спасти. Но ты не желаешь делать ни шагу навстречу, не собираешься искать компромиссы, не доверяешь мне, хоть и знаешь, что я не маринет. У меня нет причин тебе верить». «У меня тоже нет ни единой объективной причины тебе помогать, кроме вот этой». Я коснулась знака принадлежности на щеке. «И все же о ней я почему-то вспоминаю в последнюю очередь». «Откуда тебе известно, как создавать кровный портал?» — резко спросил он. «Не скажу», — заявила я. И, отвернувшись от него, снова села на бережке и взялась за мойку посуды. Если честно, я ждала, что он как-то надавит, попытается вытянуть правду угрозами или на худой конец прикажет, но он промолчал. Минула минута, за ней вторая. Я уже начала откровенно опасаться странной реакции обычно требовательного и прямолинейного дракона. И даже обернулась, когда он подошел ближе. Но вместо того, чтобы потребовать ответа на свой вопрос, лорд Тервистер, НКР армии императора, подкатил свои брюки еще выше. «Ты неправильно используешь мох. Нужно по-другому», — сказал он и, опустившись на колени рядом со мной, взял в руки грязную тарелку.